Глава 13. Помощь не понадобилась. Миша стоял у двери Решетовых. Там ничего не было, даже коврика. Он внимательно разглядел обивку двери, заглянул в глазок, там было темно, прошелся по этажу и, наконец, почувствовал свою миссию выполненной. Он пришел, все осмотрел, а то, что ничего интересного ему не попалось, уже не главное. Вниз он шел полубоком. Очень уж ему не хотелось поворачиваться спиной к квартире, куда ходят ботинки пропавших людей. Темный первый этаж ему уже не показался таким темным, а выйдя на улицу, он сощурился от яркого солнца. Друзья были на месте. «Ну, что там?» Мише очень хотелось рассказать что-нибудь удивительное, но похвастать было нечем. «Ничего там не было», — признался он. «Я же говорил», — обрадовался Андрей, — «ничего там и быть не могло». «Вообще-то ты говорил, что на помощь позовешь», — напомнил ему Сергей. «Все равно я знал, что там ничего нет», — настаивал Андрей. «А если бы было?» — поинтересовался Миша. Он даже немного пожалел, что ничего из того, чего он так боялся, там не оказалось. «Если бы было, мы бы так об этом и не узнали». «А что там могло быть?» – спросил Андрей. Миша не нашелся, что ответить. Все его страхи теперь казались смешными и несерьезными. Действительно, он и сам не знал, что ожидал увидеть. Сменив тему разговора, трое друзей двинулись дальше. Они уже не вспоминали про случай у Решетовых и скоро разошлись по домам.